А вот наши планы по расширению в регионе и экспансии придется поубавить. Как сказал Рик, Сенат крайне взволнован тем фактом, что погиб столь уважаемый разумный, так что нам лучше пока посидеть на окраине галактики и особо не отсвечивать, чтобы лишний раз не напороться на неприятности. Сцепив пальцы в замок, понимающе киваю на скривившиеся лица друзей. Мы очень долго шли к тому, что продвинуться из среднего кольца дальше, ближе к центру галактики. И теперь снова придется останавливаться, отбрасывая годы работы назад. С другой стороны, сможем пока что заняться внешним и средним кольцом поплотнее. Усилим наше влияние, увеличим набор, обкатаем флот в разных условиях. Мы и так всем этим занимаемся, босс. Только вот пиратов в наших системах становится все меньше. Склонившись к моему уху, Миранда прошептала это самым эротичным и пошлым голосом, который только можно выдать. Но воля моя крепка, а в голове опилки, так что я лишь протер зачесавшееся ухо в ответ на эту пантомиму. ТЦ. Хех, Мира права. Нам становится тесновато в нашем уголке республики. Большая часть юго-востока галактики так или иначе сотрудничает с нами и находится под нашей защитой, но продвигаться дальше по внешнему кольцу не выйдет. Выведя карту галактики на большой экран, Арком выделил ярким цветом территории, где влияние нашего бравого отряда достаточно велико, хотя впору нас называть наемной армией. На востоке и выше пространство хаттов. Как бы мы ни стали сильнее, но против всей их мощи мы ни за что не выстоим, так что и путь туда нам заказан. Переведя карту на южную часть галактического государства, Сула обвел крупные территории вокруг планеты Риаду. Пускай после смерти Таркина и большей части его флота, влияние милитаристов в секторе упало, но не настолько, чтобы отказаться от всего жизненного пути, о чем нам вкратце и пояснил Арком. Стоит нам полезть на их территорию, как флот-сбор выступит навстречу. Они не станут размусоливать и вести переговоры, а просто нападут. Нажав кнопку, монодоларец вырубил проектор, после чего вернулся на свое место. Таких проблем нам не нужно, качнув головой в согласии, упираюсь локтями в столешницу, но особого выбора нет. Лучше переждать пару лет, так что будем работать. Ага, есть, босс. Принято. Ладушки. В разнобой ответили мне мои друзья-заместители. Большинству из них было плевать на происходящее. Будучи полностью увлеченными собственными делами и проектами, они просто принимали случившееся, как неизбежность. Далеко для примера ходить не надо. Та же коротышка, которой было вообще похрен на то, какая у адского десанта глобальная стратегия. Главное, чтобы ей вовремя привозили материалы. Или вот близнецы. Двое из ларца одинаковы с лица. Сидят с постными рожами и в ус не дуют. И таких было еще много. И только мой милый главный зам полностью понимал, что я на самом деле испытываю. Когда все, даже куда более обычного, приставучая Миранда, покинули зал совещаний, Сомния единственная осталась со мной наедине. Встретившись взглядами, мы пару секунд молча смотрели друг на друга, прежде чем девушка в одно движение встала из-за стола и, тряхнув волосами, тыкнула большим пальцем себе за спину. Может, по бокальчику? Пришлось пожертвовать половиной роты, но мы смогли достаточно отвлечь силы наших врагов, чтобы захватить корабль. Ударив кулаком в грудь, солнечный гвардеец склонил голову. Стоя на одном колене, ритуально сложив оружие к своим ногам, бывший наемник, а ныне истинно преданный слуга Дарта Плыгаса, Лембыха был рад, что его лицо скрыто. Под плотным золотым шлемом, его губы расплылись в довольной улыбке, ведь поставленная задача была выполнена идеально. Продуманный до мелочей план сработал, а понесенные потери – это лишь мелкая утрата, на фоне того, что они выполнили задание их господина. К тому же, все мы воины и пасть в битве с именем нашего владыки на устах, вот высшая награда. Сердце Лиама забилось быстрее от одной мысли об этом. Пока он был вынужден брать на абордаж один из дредноутов бывшего флота Катаны, его товарищи и братья с честью исполняли свой долг, сражаясь с поистине могучими врагами. Хорошо, очень хорошо. Тихий властный шепот вывел командира солнечных гвардейцев из его ненормальных фантазий. Оторвав взгляд от пола, повинуясь лишь мелкому движению пальцев, гвардеец выпрямил спину и расправил плечи. Он давно знал повадки своего господина, а потому прекрасно знал, как себя следует вести. Я надеюсь получить данные как можно скорее. Но перед этим, мазнув взглядом в сторону, с помощью силы, Дарт Плыгас подманил к себе голопроектор, на котором показывалась запись с одной из камер шлема. Кадр застыл на том моменте, Когда в толпу солнечных гвардейцев влетел командир противника, в одиночку нарушая вражеский строй и моментально уменьшая боевую слаженность до минимальных значений, что скажешь о нем? Играя интонациями, Хива Дамаск наклонился чуть ближе, словно желая до мельчайших подробностей рассмотреть своего визави. Сутулив плечи, Муон жестко улыбался, явно считывая горящие огнем эмоции в душе своего подчиненного. Хороший воин, неплохой солдат, но командир из него. Прикусив язык, ведь не стоило лишний раз опускаться до банальных оскорблений, командир быха опустил веки, проматывая перед глазами все, что удалось рассмотреть на записи. Из него бы вышел хороший гвардеец, может быть даже лейтенант. Вот как, хорошо, очень хорошо. Смакуя сказанные слова, Муон приподнялся на своем троне и, обхватив тонкими пальцами подбородок, принялся размышлять вслух, одним движением кисти прогоняя гвардейцев в коридор. Вновь склонив голову, лидер солнечной гвардии вышел спиной из кабинета, не смея разогнуть спину или превышать скорость. У владыки ныне было отличное настроение, так что не стоило портить его пренебрежением манерами. Едва за ним закрылась дверь, как Лиам скривил губы. Ему не нравилось столь пристальное внимание его господина к каким-то отбросам с окраины галактики. Гвардеец хотел бы многое сказать об этом мусоре, но, спокойно, это всего лишь глупые домыслы. Проговаривая про себя короткую мантру для успокоения нервов, Лиам плавным движением развернулся на пятках и уже собирался покинуть пустой коридор, как чуть нос к носу не столкнулся с учеником его повелителя. «Приветствую вас, командир быха», приторно улыбаясь, лживой маской из лицемерия и фальши, шип Палпатин склонил голову на бок. Лиаму никогда не нравился ученик лорда, но что-то говорить или предпринимать по этому поводу он даже и не думал. «Вижу, ваша миссия закончилась успешно». Натурально изобразив восторг и удивление, Дарт Сидиус обошел его по кругу, застывая напротив двери, ведущей в покой повелителя. Втянув носом воздух, Палпатин прикрыл глаза, словно наслаждался изысканным вкусом. Лиам подозревал, что дело было в силе, но докучать вопросами не стал, да и лучше было просто ответить Сидиусу и покинуть неприятное командиру общества. «Да, вашей помощью». Переданные данные оказались верны, и мы легко справились с задачей. Чуть замявшись, быха все же решил задать один вопрос. Пускай правильный подчиненный и не должен был так делать, но ему было срочно знать ответ. «Господин, нам бы очень пригодились такие невидимые корабли, со стигиумным покрытием». «Нет, это единственный экземпляр», новая мягкая улыбка украсила лицо Ситха, «и к тому же, даже с нашими финансами, мы не можем покупать много таких кораблей». «Ясно, тогда позвольте откланяться». Кивнув напоследок, Лиам быха вновь ударил себя кулаком в грудь и, дождавшись ответного кивка, покинул общество ученика владыки. Идя по темным мрачным коридорам, словно созданным для того, чтобы пугать непосвященных, командир солнечной гвардии вяло сожалел о том, что не удастся получить столь невероятный корабль. Еще раз, яростный рык, скорее похожий на рев зверя, чем человека, прокатился по залу. Метаясь по комнате для тренировок, жутковатая фигура в темном рваном плаще и с маской на лице, из раза в раз обрушивала два клинка на своих противников. Десяток молодых разумных, разных полов и рас, махая клинками красного цвета, пытались отбиться от наседающего на них мужчины. Постоянно убегая, прикрываясь друг другом, они больше отступали, чем сражались, и оттого мужчина злился еще больше. Два его клинка, фиолетовый и красный, расплывались в сплошную разноцветную линию, столь велика была скорость ударов. Ногами он отвешивал обидные и жестокие пинки своим юным противникам, вынуждая тех злиться все сильнее, но ему как будто только это и было нужно. Глаза всех подростков покрывала желтизна. Порыкивая в ответ на удары сильного противника, они словно дикая стая падальщиков скользили по кругу, надеясь высмотреть идеальный момент для удара. Лучшим вариантом была бы заодно и смерть кого-то из конкурентов. Но о таком можно было только мечтать, ибо Мейс Винду тщательно следил за тем, чтобы каждый из обучаемых им адептов оставался жив. Ранен, покалечен, измотан и унижен, да, но жив. Эта мысль была единственной вбитой ему его новым учителем, пожилым киборгом, бывшим битом. И Винду хорошо ее выучил, так как больше не желает испытывать на себе последствия молнии силы и других малоприятных для организма техник. Передернув плечами от воспоминаний, Мильс невзначай отключил меч и провел ведущей рукой по боку, где у него остался огромный оплывший ожог. Боль можно истерпеть. Один раз ты уже справился и стал лишь могущественнее. Эти слова жутким маятником качались в его сознании. На одной стороне была благодарность за спасение и создание потрясающих имплантов, которые даже сильному одаренному можно поставить. С другой же стороны, за все те пытки, унижения, наставления. От них в Мильсе просыпалось нечто темное, злое и жестокое, как и тогда на Харуункле. Открылся. Получай. Мелкий заброк, едва ли достигший половой зрелости, попытался кольнуть его мечом, но вместо того, чтобы отбивать или уклоняться от атаки, Винду решил показать ученикам кое-что новенькое. Одними наказаниями мотивации не будет, а потому следовало показать немного пряника, чтобы глупые адепты занимались тщательнее. Отключив меч и притянув его на пояс с помощью телекинеза, Мейс выставил перед собой ладонь, в центр которой ударил световой меч мальчишки. Удар был слабый, отвратительно слабый и жалкий, но он потерпит, подождет и научит бить куда сильнее, а сейчас, сейчас время для шоу. За миг до столкновения перед ладонью вырастает небольшая пленка, которая принимает на себя всю силу удара. Победа. А, как, чуть напрягая пальцы, Мейс обхватил меч и, недолго думая, увел его в сторону, показывая, что для по-настоящему великих пользователей силы, нет ничего невозможного. С треском и шипением, световой меч гудел и искрился. Его структура дестабилизировалась, а сам он грозил погаснуть в ближайшие секунды, и оно того стоило. С наслаждением, купаясь в эмоциях из восторга и страха, Винду сжал кулак, ломая лезвие и отпихивая пацана пинком ноги. «Вам еще многому предстоит научиться». Оглядев притихшую малышню, которая растеряла последнюю надежду на сопротивление, Мейс скривил губы в презрительной улыбке. Через боль, терпение и страх. Глава 95. Двигатели пассажирского корабля, годами летающего по протаренному маршруту, вспыхнули с новой силой. Отчаянная попытка выжать из движков чуть больше, чтобы скрыться от преследователей, окончилась провалом. В последний раз мигнув, пламя погасло и корабль начал медленно терять скорость, пока из подбитого борта в открытый космос продолжал утекать драгоценный кислород. С редкими вспышками пламени, сквозь пробоину порой вылетали личные вещи пассажиров, а порой и сами разумные. Матерясь и веселясь одновременно, капитан пиратского корабля с восторгом провожал каждое заледеневшее тело, с грохотом бьющееся об лобовую броню его корабля. Тела людей и ксеносов разбивались на кровавые осколки, которые мигом поглощала бесконечная пустота космоса. С каждой минутой пиратское судно было все ближе. Продолжая посылать лазерные болты в спину убегающего перевозчика, налетчики аккуратно лишали его последних шансов на спасение. Орудия, связь, движки и даже систему экстренной эвакуации. Все методично и профессионально отстреливалось, погружая людей на корабле в ужас. Испуганными заплаканными глазами, они в страхе сжимались в одну кучку, вздрагивая всякий раз, когда новая порция раскаленной тибаны ударяла по корпусу. Беженцы и простые работяги, мелкие торгаши, механики низкой квалификации, простые разумные самых разных видов. Среди них не было солдат или матерых наемников, лишь пара охотников с далеких планет, решивших перебраться в безопасное место. Но ирония та еще бессердечная сука, ведь далеко не все корабли с сотнями таких энтузиастов и беженцев добирались до своей цели. Желающие лучшей жизни, уверенные в счастье на планетах под защитой знаменитой группы наемников и борцов за свободу, люди покидали насиженные места и срывались в другую часть галактики, надеясь отыскать там лучшей жизни, а по итогу становились рабами на бесконечных производствах или в домах для утех. Жуткая участь. Новый взрыв прогремел в районе ангара с челноками. Всепоглощающее пламя на миг вспыхнуло в открытом космосе, после чего моментально испарилось, словно стертое ребенком со своего рисунка. Перевозчик задрожал, замедляясь еще сильнее. Он трясся пару секунд, прежде чем резко дернуться, а потом все пассажиры услышали, как соединяются шлюзы. «Тише, мой хороший, все будет в порядке». Молодая женщина, сидевшая в отдалении от всех остальных, с заботой и лаской поглаживала своего маленького сына по голове, растрепывая густые светлые волосы, прижимая к груди крохотное тельце. Она без страха смотрела на одну единственную дверь, ведущую внутрь корабля. На ее лице застыла решимость, а бластер за поясом толкал ее на глупые и безумные поступки, ради спасения своего единственного близкого человека. Успокаивая сына, девушка чувствовала, что с каждой секундой сомнения покидают ее. Слыша топот сапог работорговцев, молодая мать готовилась сделать все, что угодно, лишь бы защитить своего ребенка и остаться вместе с ним. Аура ужаса нарастала, люди говорили все громче, а детские плач и женские слезы смешивались в какую-то жуткую симфонию отчаяния. Немногочисленные мужчины, готовые или умеющие драться, встали напротив двери, заслоняя своими телами родных, но в головах каждого из них яркой точкой во тьме брезжило осознание, даже если они чудом победят, то все равно ничего не смогут сделать с кораблем. «Мам, мне страшно», пока еще коверкая слова, маленький мальчик дотянулся руками до плеч матери и, обняв ее, попытался вжаться в девушку еще сильнее. «Пираты, это ведь пираты, да, милый». Снова пригладив мягкие блондинистые волосы ребенка, девушка не смогла скрыть улыбки, смотря на свое чадо. «Сиди тихо, дорогой, скоро все закончится». Но не успела девушка договорить, как по кораблю пронесся взрыв. Ударная волна затрясла перевозчик, роняя людей на пол. Коридоры и ангары судна окрасились в алые цвета тревоги. Истеричный голос капитана пытался пробиться сквозь нарастающий шум, но из-за помех и плохого качества динамиков был слышен лишь крик и белый шум. Потом послышалась стрельба. Далекие залпы лазерных лучей, которые с каждой секундой становились все ближе. Рвались бомбы, а к крикам умирающих и паникующих пиратов добавился грохот стальных сабатонов. Подобно надвигающемуся шторму, грохот битвы приближался, быстро и решительно, заставляя даже самых смелых мужчин и женщин отступить подальше от двери. Держась друг за друга, простыми прикосновениями даря уверенность просто выстоять на месте и не сбежать, они напряженно вглядывались в двери, когда она распахнулась. Сперва в ангар повалили дым, густой, серый дым, наполненный вонью горелого мяса и догораемой одежды. Расползаясь по полу, он быстро достиг пассажиров корабля, заставляя их кривиться в отвращении и зажимать детям носы. Следом послышались медленные и тяжелые шаги. Сквозь дым из прохода показалась рука. Простая человеческая рука, которая тянулась в сторону спрятавшихся разумных. Пальцы слегка подрагивали, а по запястью стекала алая струйка крови. «Помогите!» Следом за конечностью внутрь ввалилось тело. С обожженной половиной лица, без одного глаза и губ, несчастный пират, обгоревший большей частью тела, упал на колени, после чего с чавкающим звуком повалился лицом в пол, вызывая новую порцию криков и гомона. «Не бойтесь, честные граждане!» Во тьме ночной звонкий голос привлек всеобщее внимание. Размеренный и четкий шаг принес новое лицо в ангар. Покрытый кровью с головы до ног, наемник в знаменитом черно-золотом доспехе. Или при свете дня, поставив ногу на спину пирата, он опустил свой бластер к затылку стонущего бедолаги, после чего выпустил контрольный выстрел в затылок работорговца. «Свобода защитит тебя!» Синхронно вздрогнув от звука выстрела, пассажиры в самых странных чувствах смотрели на открывающуюся перед ними картину. Задрав кулак к груди, закинув винтовку на плечо, десантник задрал подбородок повыше и явно чего-то ждал. Скорее всего, слов благодарности, но в ответ была лишь неловкая тишина, ибо напуганные до усрачки люди вообще не могли мыслить реалиями чокнутых наемников. Мда, тяжелая здесь публика. Видимо, и сам боец тоже это понял, так как взял винтовку обеими руками и уже хотел покинуть свой славный пост триумфа, как тут сбоку заметил движение. Первой реакцией было пристрелить подкравшегося врага, но заметив маленький силуэт и непосредственное детское лицо, десантник присел на одно колено, взмахом руки успокаивая подорвавшуюся с места испуганную мать. «Здравствуйте, а вы адский десантник?» «Привет, малыш». «Все верно». Устроившись на уровне глаз ребенка, солдат оглядел его с головы до ног, после чего перевел взгляд на мнущуюся женщину за спиной мальчика. «Не стоило тебе убегать без спроса матери. Я ведь мог оказаться одним из пиратов. Да и, неужели не боишься меня?» «Нет». Радостно улыбаясь, ребенок прямо сиял, и казалось, что его хорошее настроение заражает всех вокруг, включая мать и бойца-наемников. «Я и пиратов не боюсь. Значит, есть среди этих славных людей хоть один смельчак? Нам нужны и такие парни». Весело улыбнувшись, десантник тоже хотел было взлохматить шикарную шевелюру парня, но взглянув на свои руки, поспешно убрал их подальше от невинного детского лица. «И как же зовут будущего воина за святую свободу?» «Энакин. Меня зовут Энакин». «Да, да. Пошел ты, Джимми». Оторвавшись от своей кружки с кафом, диспетчер пиратской космической станции Spice Terminus, Альзак Тайпер повысил голос, явно испытывая нарастающее раздражение. «Я уже сказал тебе, тупой ты ублюдок, что если хочешь увидеть свою часть денег, то отдай мне мои вещи, козлина». Сорвав с головы гарнитуру, диспетчер со всей силы бросил устройство в стену, с наслаждением разглядывая разившийся на мелкие осколки аппарат. Закинув ноги на стол и сложив руки на груди, Альзак бурчал себе под нос, проклиная тупого приятеля, с которым решился заняться мелким бизнесом. Работа диспетчером приносила херовый доход, потому пьяный тайпер поддался увещеваниям знакомого и заложил свое оружие и броню, на которые копил годами. Предприятие, как понятно из контекста, окупилось, но за это время скупщик успел перепродать его любимые вещички, так что теперь Альзак вообще не знал, что делать, ибо покупать затарился спайсом и убыл в неизвестном направлении, скорее всего по одному из контрабандистских маршрутов. Сука! Оторвав ноги от стола, диспетчер поднялся со стула и пошел за стоящий в углу шваброй. Параллельно Альзак открыл свой личный КПК и, набрав командира смены, принялся объяснять ему ситуацию. «Да, сломался. Ну, а что я могу поделать? Так бывает». Нагло заверяя начальнику, тайпер почувствовал легкое удовлетворение, которое мигом переросло в настоящий восторг, особенно когда его босс сказал, кто именно принесет новую гарнитуру. «Супер, тогда жду». Пускай можно было обойтись и без нее, но командир их наряда был дотошным и душным типом, за что, кстати, его крайне не любили. Было вообще непонятно, как подобный кадр попал на пиратскую станцию и стал во главе стольких людей. 10 минут ожидания прошли без каких-либо проблем. Чуть ли не подпрыгивая на месте, Альзак радостно развернулся на стуле, когда дверь в диспетчерскую открылась и на пороге оказалась крайне привлекательная девушка. «Приветик, Люси». Подскочив с места, мужчина протянул руки в стороны, надеясь на объятия, но юркая девица легко ускользнула от них и, встав на противоположной стороне стола, с легким пренебрежением протянула новую гарнитуру. Как всегда холодна, ни капли не смущаясь подобного отношения, Альзак попытался дотронуться хотя бы до кончиков пальцев девушки, но реакция Люси была куда быстрее и лучше. Одернув руку, она с упреком посмотрела на диспетчера, который словно мальчишка почесывал голову, делая вид, что смущен ее упрекающим взглядом. «Попытка, не пытка, верно, я пойду, уже, эй, стой, погоди». Обогнав девушку, Альзак перегородил ей проход своим телом и, чуть подавшись вперед, обдавая несвежим дыханием и ароматами немытого тела, попытался уговорить остаться, скоро станция развернется к местной звезде. «Не хочешь вместе со мной посмотреть на это?» Наслушавшись советов от стариков и знакомых, тайпер в который раз попытался пригласить девушку, хоть на какое-то подобие свидания. Это было уже далеко не первая и, видимо, не последняя попытка. Минуты тишины между ними становились все более смущающими. Люси холодными глазами смотрела ему прямо в глаза, а сам Альзак чувствовал странный зуд во всем теле. Но вот проходит время, и девушка тяжело выдыхает, сколыдвая руки под крупной грудью и отворачивая лицо в сторону. «Хорошо». Чуть замявшись, Люси прикусила от недовольства губу, после чего заговорила куда теплее и смущеннее. «Только у меня нет защитных очков. Не волнуйся, так-так-так». Заметавшись по диспетчерской, Альзак перевернул все вверх дном и так бы и продолжил разрушать собственное рабочее место, пока в руках у него не оказалось две пары очков, которыми пользуются капитаны дерьмовых кораблей, в которых отсутствует защита от резкой засветки. «Вот, у меня есть две пары, так что сможем вместе посмотреть на появление звезды». «Эх, ладно, давай уже». С неохотой протянув руку, Люси все же приняла из рук тайпера очки и даже позволила тому коснуться ее пальцев, отчего у бедного парня чуть кровь из носа не пошла от волнения. «Только потом я сразу ухожу». «Конечно, конечно». Счастливо и часто качая головой, бедный диспетчер грозил сломать себе шею. «Так, пойдем вон туда, там самое большое окно». Проводя девушку до своего любимого места, откуда любил понаблюдать за космосом в размышлениях или собственных фантазиях, тайпер предложил ей присесть, в то время, как сам решил устроиться на полу. Форма у него была достаточно грязной и помятой, так что без каких-либо проблем Альзак устроился в ногах своей возлюбленной. Сперва он даже всерьез подумывал сесть так, чтобы было удобно устроить голову у нее на коленях, но потом откинул эту мысль, боясь спугнуть холодную красотку. Время потекло медленнее. Сидя в ожидании чуда, оба молчали, и если у Люси это вызывало лишь вздох облегчения, то вот парень уже успел 300 раз проклясть самого себя за дурость и нерешительность. Столько раз нравившаяся ему девушка отказывала ему, но вот свершилась и она сидит рядом с ним. Но вместо того, чтобы воплотить все те фантазии о разговорах, легком флирте и заигрываниях, Альзак молчал, как партизан, умудряясь пропотеть еще сильнее, отчего несчастная девушка чуть не потеряла сознание от такой газовой атаки. Поджав нос, Люси сверилась с часами, явно прикидывая, что никакое событие не стоит подобной пытки. Но именно в этот момент станция почти завершила свой полный оборот и перед глазами всех на восточной стороне Спайс-терминус открылся потрясающий вид. Яркая вспышка, словно выстрел из турболазера в лицо, пронеслась по крошечному на фоне звезды объекту. Все приборы в один миг отключились, показывая данные о перегрузке и начале сброса настроек. Перезагрузка обещала длиться пару минут, прежде чем глаза и уши станции вновь смогут видеть все в этой системе, на пересечении двух гиперпутей. «Потрясающе!» – тихо прошептала Люси, и даже волнующийся Альзак был вынужден просто молча согласиться, пускай он и видел это зрелище уже сотни раз, но каждый раз все равно был, как новый. Вглядываясь сквозь очки на звезду, диспетчер размышлял о жизни и предавался меланхолии, как вдруг снова услышал голос пленительницы его сердца. «Сколько бы раз я это не наблюдала, но каждый раз, как в первый». Голос девушки обретал какие-то безумные и фанатичные нотки. Теперь парню стало даже немного жутко, но он так и не нашел в себе сил обернуться и прервать речь ледяной королевы диспетчерского наряда. Воплощение святой свободы в этой разрушительной мощи. Потенциал человечества, демократии и республики, заключенный в этом произведении искусства. Голос Люси набирал мощи, и теперь Альзак сидел, как нашкодивший ребенок, но из всей речи девушки он услышал что-то, что сильно выбивалось из колеи. Прости, Люси, но ты сказала святой свободы. Неловко посмеиваясь, Альзак начал медленно оборачиваться. Ха-ха, ты говоришь так, словно записалась в адский десант. В этот момент аппаратура наконец-то перезагрузилась, и Альзак Тайпер, как ответственный за осмотр дальнего космоса, услышал сигнал тревоги, который быстро набирал обороты. Экраны окрашивались в красный цвет, а на карте вокруг системной звезды вырастали точки, как грибы после теплого дождя. Какого? Но парень ничего не успел сделать. Тонкое лезвие кинжала, спрятанного в рукаве куртки, пробило его горло одним сильным ударом. Ухватив диспетчера за голову, впервые на памяти парня прикоснувшись к нему, Люси без особых усилий подняла тело молодого мужчины и повернула лицом к панорамному окну. Задыхаясь в собственной крови, чувствуя холодные сильные пальцы на голове и шее, Альзак в последние минуты своей жизни наблюдал за выстраивающимися в боевой ордер корабли адского десанта. Десятки, сотни судов самых разных размеров, а впереди них плыл огромный, ужасающий по своим размерам корабль. Застыв на фоне сияющей звезды, он медленно и неотвратимо плыл прямо на них. Совершенство. С пренебрежением откинув от себя мертвое тело, Люси кровавыми пальцами провела по стеклу, будто бы желая прикоснуться к космическим гигантам. Само совершенство. Глава 96. Госпожа Падме, я настойчиво прошу, ласково перехватив девушку за плечи, камердинер семьи Наберри присел на одно колено, давайте обратимся к корпусу юстиции или на крайний случай к джедаям. Бадерик рассказывал, что эти наемники честные и верные делу республики и демократии. Они стали оплотом миллионов граждан нашего великого государства, чуть ли не притопнув ножкой. Падме задрала маленький нос и начала объяснять своему верному слуге прописные истины: истребители пиратства и работорговли, борцы за справедливость и свободу. Вздернув кулачок к небу, Падме озарила старого слугу своей лучшей улыбкой, отчего тому больше ничего не оставалось, как отступить. Молодая госпожа была очень упрямая, и если что-то умудрилась вбить себе в голову, то уже точно не отступит. Во всем виноват этот идиот Бадерик. Чернь с окраины, понарассказывал госпоже Байк, теперь мне отдуваться и беспокоиться. Подумал было камердинер, но вслух остался нем, как рыба. Согласно склонив голову и вновь встав на обе ноги, пожилой мужчина убрал кисти рук за спину, выпрямляя плечи и заодно задирая подбородок. Идеальная осанка, чопорный внешний вид и лучшие манеры, все это было вбито ему в подкорку. И даже гордая своей маленькой победой Падме, мигом отбросила кривляния и восторги, вновь превращаясь в маленькую копию собственного слуги. «Тогда прошу вас, маленькая госпожа, проследуем же навстречу». «Конечно, Касинда, я готова». Деловая маленькая женщина, едва не навернувшись на собственном платье, гордо проследовала за камердинером, ступая шаг в шаг за слугой. Из-под полуприкрытых век юной Наберри мелькал заинтригованный взгляд. Жадная до нового, она с трудом сдерживала позывы и довольствовалась лишь тем, что удавалось рассмотреть сквозь густые ресницы. Как интересно, детский довольный голосок оказался слишком звонким, потому властная фигура Касинда замерла на месте, из-за чего маленькая Падме чуть не врезалась ему в спину. Слегка довернув голову в бок, камердинер смерил свою подопечную нечитаемым взглядом, после чего устало выдохнул и, сохраняя прежний настрой, двинулся вперед, к двери, которая отделяла их от представителя наемников. Деревянная, сделанная из редкого и крайне привередливого дерева снобу, эта раритетная дверь была одним из множеств украшений, которые делали дом семьи Наберри столь влиятельным и властным. Мягко взявшись за ручку двери, Касинда уже было хотел привычно открыть ее и отступить в сторону, как услышал внутри переговорные голоса. «Блядь, я тебе говорю, мы наемники, смекаешь, паря, охотимся на пиратов, работорговцев и прочий сброд. Мы не помогаем беженцам в том смысле, в котором хочешь ты». Грубый мужской голос резанул тонкий слух камердинера. Поморщившись от обилия грубости и мата в речи, Касинда все больше и больше жалела о происходящем и том, что у него не хватило силы воли противостоять своей любимой воспитаннице. «Вот если какому сброду надо глаз на жопу натянуть, это мы завсегда. Груз довести, освободить рабов, защитить какую-нибудь планету. Крутые штуки, смекаешь? Не вот эти вот ваши сусю-мусю, Касинда. Что-то не так?» Тихий девичий голосок за спиной вырвал мужчину из размышлений. Обернувшись к маленькой госпоже, камердинер не всерьез проклял невероятную способность Падме читать людей, ибо стоило ей встретиться с ним взглядом, как девочка нахмурилась. «Ты настолько не хочешь этого, я могу отступить». Склонив голову и хмуря маленькие бровки, Падме чуть поджала губы, только этим показывая всю величину своего расстройства, что было очень многим. Большинство бы не придало этому значения, но Касинда годами обучал и занимался воспитанием девочки, потому знал ее лучше всех. Вновь присев на колено, мужчина мягко улыбнулся, показывая, что все в порядке и девочке ни о чем переживать. «Просто я боюсь, что мы выбрали людей не по профилю», — мягко подбирая слова, Касинда изобразил кривую улыбку, на что сразу же получил иронично поднятую бровь. В исполнении восьмилетнего ребенка это выглядело мило и забавно, но серьезный взгляд карих глаз не предвещал камердинеру ничего хорошего. «Эх, ладно, те, кого вы хотите нанять, это убийцы, террористы и просто сумасшедшие, которые бомбят целые планеты, если от этого зависит их заказ. Ты, по-моему, преувеличиваешь». Не ожидав подобного напора и признания, маленькая Наберри даже чуть отступила назад, а вторая бровь присоединилась к первой и поднялась выше. Бадерик упоминал, что не все их дела шли гладко, но в целом, ваш учитель по самозащите, тоже тот еще персонаж. Я не удивлюсь, если раньше мистер Бадерик подрабатывал наемником или вообще был пиратом. И как только господин Руви согласился на подобное, риторический вопрос остался висеть в воздухе, но Касинда все же получил на него ответ. «Потому что у нас нет денег на квалифицированного наставника, а Бадерик работает практически за еду». Мило улыбнувшись, Падме склонила голову на бок, всем своим видом показывая, что сказанные ею слова лишь были услышаны от кого-то другого, а сама девочка даже не понимает, что они значат. «Сработало бы с кем-нибудь другим», — сестра Руви так сказала, когда приезжала на прошлых выходных, слегка надувшись на то, что ее заставили выдать родственницу одним проницательным взглядом. Падме обошла камердинера и встала около двери. «В любом случае, представитель адского десанта уже здесь, а времени у планеты Шадда-Бибаран все меньше. Если мы хотим спасти ее жителей от этой катастрофы, нам понадобится помощь лучших». «Вы правы, госпожа». Умилившись серьезному ребенку, Касинда поправил деловой костюм девочки, в последний раз оглядев ее с ног до головы. После чего, манерно встав у двери, камердинер начал открывать дверь, вместе с словами: «Тогда давайте пройдем внутрь и узнаем, смогут ли знаменитые адские десантники справиться с вашим заказом». Подавив хитрую улыбку, когда лицо незнакомого наемника скривилось от этой простой уловки, Касинда краем глаза заметил похожий блеск в глазах юной Падме. Проводив взглядом своего несносного ученика, который в 50 с лишним лет ведет себя как безусый мальчишка, я отложил в сторону датапот, складывая пальцы в замок перед лицом. «Джин был и есть, наверное, лучшим из того, чего я достиг за годы бытия джедаем. Пускай он своенравен, упрямый всегда себе на уме, тем не менее мой бывший ученик стал образцовым джедаем и, наверное, только постоянные беседы с ним помогали мне сохранять остатки спокойствия и веры в храм. Приход Квай-Гона и рассказ о последних новостях на пару мгновений вытолкнул меня из той колеи мыслей и переживаний, которые ежедневно пожирают меня, словно стая прожорливой саранчи. Они атакуют мой разум, подталкивая меня во тьму собственного разочарования и страхов. Сидя в своих покоях в монастыре джедаев на Корусанте, я не могу избавиться от чувства глубокой утраты. Магистр Йода всегда твердит, что горечь потери – это первый и самый широкий шаг на пути во тьму, но у меня больше нет сил закрывать на все глаза. Галактическая республика, которую я когда-то считал символом справедливости и порядка, медленно разлагается, умирает, как прогнивший труп Крайт дракона, пока падальщики и насекомые медленно окружают его со всех сторон, норовя полакомиться бывшим хозяином пустыни. Взяв в руки старую книгу, еще времен последних войн с ситхами, я открываю случайную страницу. Редкое издание, бессмысленное в своем создании, ибо любой планшет или датапад куда эффективнее, но все же, эта книга нравилась мне куда больше всех тех холодных экранов и компьютеров, которые гудят и притягивают пыль. Пройдясь пальцами по широким рукописным буквам, с затаенным восторгом вчитываюсь в замысловатые строчки, просто испытывая комфорт, но лишь на краткий миг. Передо мной открываются страницы истории, на которых все это было написано, и я читаю их с ясностью, которая приходит только с разочарованием и безразличием. Книга захлопывается под моей рукой и отодвигается в сторону, пока я пытаюсь успокоить ту бурю из волнения и силы, что поднимается в глубине меня. Каждый раз напоминаю себе, каким я был ранее, полным надежды и оптимизма, когда верил, что могу изменить что-то к лучшему. Мастер-джедай, поставивший свою судьбу на службу этой идее, но теперь осознаю, что мое влияние угасает, затерянное в трясине лжи и коррупции. Долгие годы верной службы, полные ошибок и падений, каждый провал, каждый проигрыш эхом отзывались в голове, возвращая меня в те дни, когда я их толком не замечал. Но, чем старше я становлюсь, тем чаще осознаю, что за свою долгую жизнь я не смог достичь ничего. Как много раз я пытался выступить с реформами в Сенате. Каждый раз, когда я поднимал голос, мои слова сталкивались с непониманием и отторжением. «Мы не можем идти против традиций», — говорили мне и всячески пытались замять мои предложения. В то время как миры в галактике умирали от гнета, представители Сената предпочитали вести свои изысканные интриги, борясь за то, чтобы уцелеть в этой запутанной игре власти. Их глаза сверкали от жадности, и я понимал, что они лишь ждут момента, чтобы схватить свою долю от гнилого пирога, который, как мне казалось, еще можно было спасти, если попытаться. И я пытался, раз за разом, вставал, хотя вновь оказывался на коленях, поднимался и шел вперед, ощущая, как годы берут свое, и от былого горячего задора и уверенности в собственных силах остаются лишь холодное принятие реальности с кучей оправданий перед самим собой. Помню, как во время одного из заседаний, когда я предложил создать комиссию по расследованию масштабной коррупции среди чиновников, стал свидетелем потока фальшивых улыбок и незаслуженного одобрения. Я чувствовал, что в этот миг мои слова растворяются в воздухе, как запах сигаретного дыма, не оставляя ничего, кроме легкой тошноты от скучных прений. О, как же этот сенат делал вид, что искренне заботится о будущем республики. Но еда, что предлагали на этом проклятом столе, была изрядно испорчена, и я, как бы посмешищем, оказывался в разгаре этого безобразия. Наивный дурак и глупец, поверивший в мечту и глупые идеалы ордена трусливых монахов. Со злостью сжав кулак, слышу противный металлический лязг. Оторвав глаза от столешницы, болезненно морщусь, ибо своей несдержанностью я только что уничтожал подарок от одного из союзных герцогов Сирина. Именная сабля из древних времен превратилась в смятый кусок стали, бесформенный и жалкий, как, собственно, и я сам. Кривая улыбка выползла на лицо. Взмахом руки я подтянул к себе клинок, внимательнее разглядывая его и вспоминая все, что было сказано в тот вечер. С каждым ударом она скрепляет душу, потому что то, что нас не убивает, делает нас крепче, а каждая потеря лишь укрепляет наши корни. Говорил тогда старый друг его отца, рассказывая о какой-то наивной легенде, связанной с оружием. Этот реликтовый клинок, как феникс, восстающий из пепла, символизирует не только неизменный путь к победе, но и трансформацию через испытания. Хорошие слова, жаль, что наивные. Отложив комок стали в сторонку, откидываюсь на спинку кресла, вновь погружаясь в размышления. Я оборачиваюсь, вспоминая об орденах джедаев, о нашем священном пути и не могу избавиться от чувства, что мы потеряли свою суть. Магистр Йода, обладающий умом и мудростью, как казалось ранее, лишь твердит о силе и ее величии, в то время как мы теряем контроль и влияние. С каждым годом орден становится слабее, хилее и малочисленнее. Рыцари-джедаи уже не служат гарантом мира по всей галактике, скорее они превратились в жутких чудовищ из сказок, столь же пугающие и эфемерные, ибо дальше центра и ядра мы выбираемся столь редко, что во многих уголках галактики о нас даже не знают. И не только это. Куда делись воины, способные побеждать армии, скидывать с орбиты корабли или добраться в любой, самый защищенный замок, обойдя всю охрану, единицы, из десятков тысяч. Зато каждый умеет медитировать и говорит о силе столько, будто, как и магистр, прожил тысячу лет. Его потусторонние беседы о гармонии и балансе становятся для меня все более тесными и ускользающими, похожими на воздушные замки, которые так легко рассыпаются при наличии малейшего сомнения. Я сам начинал охранять их, но теперь вижу лишь хрупкость и обман. Вместо того, чтобы направлять нас к цели, он буквально умудряется оставить нас без защиты. В белых оковах этой фатальной порчи, в пространных размышлениях и беседах, его мудрость и возраст обернулись против него самого, и теперь он пытается предотвратить какие-то далекие шаги в будущем, в то время, как с проблемами нужны бороться здесь и сейчас. Новая волна силы прокатилась по келье. Стены болезненно задрожали, а дверь противно скрипнула, когда начала выгибаться в обратную сторону. Понадобилось больше 10 минут, чтобы я просто смог успокоить это буйство и еще столько же, чтобы более-менее прийти в себя. Каждый момент, проведенный среди моих собратьев, становится источником сомнений. Всякий раз, когда вижу, как их преданность нескольким обветшалым канонам приводит к катастрофическим последствиям и они не способны оторвать свои умы от узких рамок традиций, я разочаровываюсь, и это разочарование накапливается, как буря, поднимающаяся за горизонтом. Видя своих соратников, вынужденных следовать догмам, не замечая, как эти же догмы приводят нас к краху, к падению, не в трижды проклятую тьму, о которой столько речей, нет, к обычному падению в грязь. Меч, лежащий на краю стола, чуть качнулся в сторону, норовя упасть на пол, но мой резкий рывок позволил ухватить его до того, как бесценное оружие, верный спутник и друг, коснется пола. Вглядываясь в гладкие черты идеального оружия, я ощущал настроение силы вокруг меня. Доверившись чутью, робко касаюсь с помощью великой кристалла внутри меча, и тот резко резонирует в ответ, начиная мерно гудеть. Эх, надежды удел глупцов. Насколько же я глуп, задав вопрос потолку, массирую кончиками пальцев виски. Головная боль, будь она неладна. Но тем не менее, этот краткий миг единения со своим оружием и болью в висках, помогли мне вернуть здравость мысли. Но, быть может, в этом хаосе все еще течет неотъемлемая искра надежды, и я не могу взять на себя право сдаваться. Я все еще верю, что изменения возможны. Возможно, стоит продолжать бороться, несмотря на постоянные несогласия и сопротивление, идти напролом, отбросить вежливость и угодливость, а нагло добиваться своей цели, ради высшего блага. Пускай большинство и не оценит таких методов, не оценит прямо сейчас, но спустя десятки лет люди скажут спасибо. Спасибо за благодарный вздох, отдохнувший от грязи республики. И я готов сразиться с собственными союзниками, если это поможет вернуть идеалы, которые я считаю святыми. Да, я буду сражаться вопреки всем, кто считает, что в этой галактике не осталось места для справедливости. Я все еще здесь, и, быть может, все еще есть свет, который я смогу зажечь в сердце некогда великого государства. Взмахнув рукой, распрямляю реликтовую саблю, вновь возвращая ей изначальный вид. Напитав пальцы силой, быстро пробегаюсь по лезвию клинка, усиливая плотность материала и даря ему куда больше шансов уцелеть при моих последующих срывах. Простейший трюк, который не может использовать большая часть нынешних джедаев. Пускай свет от этого огня и может сжечь того полусгнившего титана, которым когда-то была республика. Зато потом она восстанет куда сильнее и крепче, чем была раньше. Глава 97. Нет, умоляю. Агрх. Присев на корточки, культист в белой маске в форме черепа, выпрямленной ладонью, ударяет молящего джедая по горлу. Острые когти наперстки пробивают мягкую плоть, окрашивая кисть убийцы в разные оттенки синего. Наутолонин еще пару секунд смотрит на своего палача, прежде чем затихнуть навсегда. В его пустых глазах отпечатался страх и мрак, которыми была наполнена планета. В черной радужке отражались синие огоньки глаз убийцы, который медленно поднялся в полный рост и втянув полной грудью воздух, наполненный смертью и отчаянием. «Хорошо, очень хорошо», мягко переступая по серой земле, напоминающей смесь пепла и пыли, носитель маски черепа обходил трупы джедаев, сломанными куклами раскиданные по округе, внимательно разглядывая каждую ранку, каждую стекающую каплю крови. Неизвестный с наслаждением прогуливался, словно пытаясь впитать в себя атмосферу бойни, что развернулась вокруг. Дойдя до центра битвы, он вытянул руку вперед, прикрыв глаза, задрав голову к небу. Убийца трепетно обхватил зеленоватый посох с навершием из ожившего пламени изумрудного цвета. Проведя по шероховатой поверхности рукой, мужчина выдохнул изо рта легкие пары голубоватого дыма. Столько смертей! Может ли этот день стать лучше? Оглядевшись по сторонам, носитель маски черепа прислушался к чему-то и, довольно хмыкнув, с чавканьем вытащил посох из тела джедая, уродуя и деформируя грудную клетку бедолаги, мертвое лицо которого смотрело в потемневшие небеса. «Так-так-так, кто же тут у нас? Убийца и тень, крадется ко мне, или мышка застыла от страха во мгле?» Обходя побоище, при каждом втором шаге опираясь на посох, мужчина вальяжно качал головой, тихо напевая себе под нос. По мере его приближения, шорох становился все громче, и его создатель явно понимал, что за ним уже идут. «Забитая, серая, милая мышь, ты криком своим меня усладишь!» Резкий выпад в сторону отбил удар светового меча. Молодая девушка испуганно раскрыла свои глубокие голубые глаза. Покрытая следами битвы, вся в грязи и крови, она едва успевала отбивать вялые и насмешливые выпады палача. Удерживая двумя руками меч, тяжело дыша через рот, блондинка сдувала прилипающие ко рту и глазам пряди, лихорадочно просчитывая свои дальнейшие шаги. Резко замолчав, мужчина обхватил посох двумя руками и серией быстрых и точных атак нанес сокрушительное поражение своей противнице. Зеленое пламя вырывалось при каждом ударе, обжигая и деморализуя джедайку. Повалившись лицом в грязь, выронив из рук световой меч, она сквозь полуприкрытые трепещущие веки наблюдала за приближающейся мрачной фигурой в жутких костяных доспехах. Шаги эхом отдавались в ушах, ноги врага были все ближе. Жуткий треск ужасом прокатился по мозгам. Глаза блондинки неотрывно следили за сломанным световым мечом. Пронзенный навершием посоха, клинок, верой и правдой служивший ей долгий год, оказался сломан. «Нет, я передумал, мышка», отшвырнув от себя обломки джедайского оружия, мужчина присел на корточки и острыми когтями обхватил лицо своей жертвы. Впиваясь в мягкую светлую кожу, когти наперстки оставляли кровавые дорожки, от которых мигом расползались темные пятна, парализующие лицевые мышцы и принося первые отголоски боли. «Твой страх так пленителен, так сладок. Я оставлю тебя себя, как и двух других. Вы станете той платой, которую ваш орден заплатит за свою наглость». Выпрямившись, мужчина легко поднял следом за собой и девушку, удерживая ее на одной вытянутой руке, впиваясь когтями в лицо паникующей и плачущей жертвы, он с умилением мурлыкал, уже представляя, как будет проводить долгие недели в компании своих новых друзей. «Но прежде чем я займусь тобой», сдавив ладонь, оставляя глубокие рваные раны, палач приблизил к себе лицо сдавшейся джедайки. «Скажи мне свое имя». «Воса, Комари Воса». «Следующий», раздавшийся из аудитории голос, прогремел на весь коридор. Сжавшиеся студенты, поступающие со страхом в который раз, глянули на высокие стальные двери, за которыми скрывался мистический экзаменующий. Академия торгового флота Бабабов на Мэнде была полна жизни. Просторные коридоры были заполнены абитуриентами, мечтающими в будущем бороздить космические просторы и стать настоящими капитанами своих собственных кораблей. Разумные со всей галактики пытались поступить сюда, чтобы иметь шанс стать частью чего-то большего, торгового флота. Но не только перспектива стать торговцем заманивала сюда молодое поколение. В академии всегда был шанс перейти на службу в одно крайне известное подразделение, которое вот уже пар десятков лет хранило мир на планетах внешнего кольца. Вот и Гилат Пиллион был одним из таких. Молодой, амбициозный и скорый на сомнительные поступки, хотя подобное было скорее проблемой возраста, а не характера. Родившийся на Кареллии и выросший на Карусанте, Этот молодой человек был полностью уверен в себе. Сидя перед входом в аудиторию Академии торгового флота Бабабов с азартом в глазах и напором юности в сердце, вокруг него суетились ребята и девушки, многие из которых явно приехали с отдаленных планет, с яркими, порой странными акцентами и еще более эксцентричными манерами или нарядами. Кто-то куда больше походил на преступника или пирата, а некоторые выглядели, как начинающие клоуны, одетые в пестрые, цветастые костюмы. Гиладжи, с чувством превосходства, заметно выделялся на их фоне. Он был уверен, что его карелианский шарм и стойкий характер достойны, чтобы стать частью отряда адского десанта, элитной группы наемников, известной своими победами и бесстрашием в борьбе с пиратами. С детства, как и любой мальчик, он с открытым ртом слушал рассказы прилетающих с окраин капитанов, экипажей кораблей или просто знающих, тех, кто владеет хоть какой-то информацией. Фактически выросший на рассказы и историях о борьбе с рабством и пиратством, Гилот не видел для себя иной судьбы. Кроме стать капитан этой страной и организации, его присутствие здесь казалось ему само собой разумеющимся. В отличие от большинства доходяг вокруг, все эти провинциалы, оказавшиеся на краю галактики, не могли соперничать с его настойчивостью и желанием стать флотским офицером. Неужели они даже не знают, что Академия – это не их единственный шанс, думал Гилот, взглянув на их неуверенные лица. Его охватывало ощущение неуязвимости. Он знал, что должен быть здесь, и ничто не могло этому помешать. Когда он наконец вошел в аудиторию, его встретил строгий молодой экзаменатор в темной форме, со шрамом на лице, белой сеткой расходящемуся по его карамельной коже. Мужчина прожигающим взглядом встречал очередного самоуверенного новичка. На самом же деле, в глубине глаз экзаменатора читалось безразличие, столь откровенное и естественное, что даже Пеллиона это выбило из колеи. На миг сбившись с шага, будущий капитан строго по-военному кивнул, ожидая команды, и лишь получив разрешающий кивок в ответ, опустился на стул. Пододвинувшись к столу, на котором лежал одинокий планшет с потухшим экраном, Гилот на миг прикрыл глаза, протягивая руки к технике и собравшись с духом, начал отвечать на вопросы. Его высокий тон и безупречные ответы чудесно сочетались с его харизматичной наружностью. Экзамен проходил легко и без проблем, он чувствовал, что эта академия станет первым шагом к его величию. Однако, когда пришло время выявить результаты, экзаменатор начал изучать документы Гилода. Пеллион заметил, как его лицо постепенно становилось все более напряженным. Наконец, экзаменатор произнес суровым и чуть насмешливым тоном: «Документы поддельные». Гилот мгновенно ощутил, как земля уходит из-под ног. Ему было всего 15, а поступать в академию можно лишь после 18 лет. Сердце забилось быстрее, а страх тут же сменился на гнев и отчаяние. Как он мог оказаться в такой ситуации? Потратив последние деньги на полет сюда, на подделку документов, он сделал ставку на все, когда выбирал свой дальнейший путь в жизни. И вот так он закончится, даже толком не начавшись. Нет, не бывать этому. И Пеллион не собирался сдаваться. Его натура, полная самоуверенности и упорства, взывала к нему действовать. «Послушайте», — начал он, стараясь подавить панические нотки в голосе, «я знаю, что мне всего 15, но у меня есть все качества, чтобы стать лучшим флотским офицером. Я не просто хочу учиться здесь, я должен это делать. Я ненавижу пиратов, грежу кораблями». Чувствуя нехватку воздуха, Пеллион сглотнул вязкую слюну, продолжая смотреть чуть выше лба проверяющего. «И именно поэтому я мечтаю вступить в ваш отряд. Я готов доказывать свои способности с первого дня. Дайте мне шанс». В его глазах горел огонь, и это не могло оставить экзаменатора равнодушным. Пеллион буквально увлек его своим страстным выступлением. Секунды тянулись, но в конце концов, экзаменатор покачал головой и произнес: «У тебя есть огонь, парень». Открыв нужную страницу, мужчина без промедления поставил на ней печать, после чего вернул документы Гилоду. «Я не знаю, сможешь ли ты справиться, но кажется, ты этого действительно хочешь. Хорошо, я дам тебе шанс, но помни, если ты не оправдаешь наши ожидания, я не буду колебаться, когда придет время отправить тебя домой». Гилот почувствовал, как напряжение уходит, и радость переполняет его. Это был только первый шаг, но он был полон решимости и восторгу. Да, что уж там, парень едва держал себя в руках, чтобы не начать прыгать на ровном месте. Да и кстати, пока Гилот деревянной походкой пытался покинуть кабинет, максимально пряча истинные чувства, В спину его догнал насмешливый голос: «В следующий раз, когда будешь подделывать документы, хотя бы проверь, что они правильно написали твое имя. Я тут недавно смотрел», — Галанит, оторвав лапку от жарящегося на костре животного, Билли Букер смачно вгрызся в нее, позволяя мясному соку стечь парой дорожек по подбородку. С восторгом проглатывая нежный кусочек, он аж заурчал, как большой довольный кот: «Вот это просто кайф! Так, а чего с Галанетом?» Очищая местный фрукт от кожуры, Целька отвлекся от тихой радиопередачи и повернулся к своей команде. Видя полное непонимание на лице самого старого члена отряда, джебимец подавил усталый вздох. «Ты начал рассказывать. Все, вспомнил. Недавно я смотрел документалку по первому пантеронскому, и там говорили про религию. И кто-то сказал: конечно, абутократия, выдуманная религия». Новый виток хруста довольных стонов прервал рассказ. Мясо Нарглотча, местного сверххищника, который, кстати, обитал на множестве планет с самой разной флорой и фауной, было просто потрясающим. «Бля, Букер, из тебя все клещами тащить, что ли, нужно?» Встав со своего места и скидывая с плеча крохи залетевшего в пещеру снега, Миркер присел рядом, снимая мясо с костра и убирая его подальше от ветерана. Видя недовольство и скрытую угрозу на лице, камыш показал неприличный жест, после чего отсел в сторону, прячась за последним членом квартета. «Не для тебя одного готовили. Мочили твари все вместе, а жрешь в одиночку. Ой, да ладно, мы этих тварей покрошили столько, что на целую планету хватит». Взмолившись, Букер попытался было вернуть себе кусок сочного мяса, но потерпел неудачу и вместо готовой порции получил новую вырезку, которую придется заново жарить на костре. «Вот дерьмо, почему всегда я?» «Потому что в готовке только у тебя руки не из жопы растут», — с грубым смехом прервал друга Салька. Остальные поддержали шутки, и вот уже вся команда сотрясает своды пещеры своим громогласным смехом. «Ладно, так что там с абутократией, или как эта херня называется?» «Да-да, вот они сказали, что это выдуманная религия, и я тут подумал: чудеса, нонсенс, заболел?» На разные голоса ответили сокомандники, и даже чудаковатый огнеметчик, до этого залипающий в стену, вставил свое веское слово, вызывая новую волну смеха. «Говнюки мелкие, ладно, не ворчи». Потыкав в костер палкой, ворочая и мешая угли, Сылька с доброй улыбкой оглядел команду, принимая из рук товарища сочное мясо местного зверя. «Договаривай уже». «Да нечего договаривать, я просто подумал». Медленно прокручивая самодельный вертел, Билли шмыгнул носом, чутко поежившись, когда ледяной ветер проник в пещеру и попытался забраться под доспех. «Все же религии выдуманные, нет, ао, ну тут так без пол-литра и...» Взмахом руки прервав ответ камыша, командир отряда активировал передатчик и с внимательным лицом вслушивался в подступающие приказы. Почти минуту команда сидела в мертвой тишине, и лишь тихий голос из наушника нарушал ее, пытаясь бороться с дикими завываниями ветров на улице. «Поднимаемся, отдых закончился», — дослушав сообщение, Шарус первым поднялся на ноги, стряхивая с рук кусочки жира и пригорки. Напялив на голову шлем, Сылька подхватил бластерную винтовку и, вставив в магнитное крепление, первым пошел на выход, краем уха слушая, как под сводами каменных стен нарастает упорядоченный хаос. Первым покинув уютную каверну, уроженец дождливой планеты с отвращением оглядел округу. Выросший в теплых тропиках и всепроникающей воде, Сылька больше всех ненавидел этот новый далекий мир, который изволил работать с адским десантом. Ледяная пустошь, заснеженные вершины гор, застывшие озера и реки. Казалось, что здесь нет ничего живого, и лишь редкие обитатели, такие как Нарглатчи, будут пытаться выжить в этой заснеженной пакости. Но это оказалось не так. Не прошло и пары секунд, как следом за ним из пещеры вышли и все остальные. Собравшись вокруг командира, бойцы тренированными взглядами пробежались по округе. Только в отличие от Шаруса, они куда больше внимания уделяли тому, что происходит на земле, а не в небе. Сотни, может быть, тысячи десантников бродили по снежной поляне, вытаптывая свежевыпавший снег и растаскивая по кучам трупы местных аборигенов, напавших на них при первой же возможности. Несколько титанов, при поддержке экзоскелетов, волочили за собой настоящие неводы с десятками, а то и сотнями трупов местных. Боевые машины с натугой пробирались сквозь заснеженные тропы, которые не успевали очищать. Тяжелая поступь шагоходов разносилась по округе, а в воздухе то и дело раздавались крики операторов, когда их дорогие титаны и экзоскелеты застревали во льдах, провалившись или поскользнувшись. Пропустив перед собой один из таких обозов, стягивающих трупы дикарей со всей округи, Селька с отвращением взглянул на тушу одного из выпавших на обочину монстров. Покрытый запекшейся и заледеневшей кровью, уродец с грохотом упал под ноги команды, поднимая свежий снег в воздух. Здоровенные, четырехглазые монстры, целиком покрытые белой шерстью. Они отказались мирно и тихо покинуть планету, поэтому судьба их была предрешена. Над головами десантников раздался гул. Вспышка взрыва, грохот и раскаты молний. Джебимские торпеды, для разгона грозового неба, на Артоплутонии пришлись в самый раз. Тучи над головами на миг рассеялись и в вышине мелькнул образ судьи, который отправил три синих залпа, куда-то за горизонт. Сколько бы раз я это не видел, но каждый раз завораживает. Подойдя к команде, синий гуманоид низко поклонился, после чего озарил их счастливой улыбкой, полностью довольного жизнью человека. «Господин Шарус, командир Альтман попросил вас обеспечить мою безопасность на время визита. Я в курсе. Не волнуйтесь, сэр. Мы сделаем все в лучшем виде». Переведя нейтральный взгляд шлема на мертвого дикаря, Селька похлопал себя по кобуре бластерного пистолета. «Скоро вы сможете воздвигнуть флаг ассамблеи на этой планете». На бусте вышла 109 глава. Глава 98. Так вот каково оно, торжество демократии. Сложив руки перед собой в подобие молитвенного жеста, немолодой уже пантеронец застыл с фанатично глуповатым выражением лица. Улыбка вообще не сползала с его уст уже несколько часов, все то время, пока наш отряд шел в середине колонны армии, которая медленно, но уверенно покоряла Ордоплутонию. Но когда этот дурик увидел наш флот, заходящий на посадку,